чтобы он, наконец, установил причину ее странной нервной возбудимости. Усилием воли она заставила себя успокоиться и заговорить спокойно и доброжелательно. «Я рада, что помогла вам узнать, что вы хотели», — обратилась Нора к сидевшим на переднем сиденье. «Надеюсь, я вам больше не нужна? В таком случае высадите меня где-нибудь. До аэропорта я как-нибудь и сама доберусь. Передайте от меня привет Фрэнке, ладно?» Ответа не последовало. Лимузин продолжал следовать за синим фургоном по 72-й улице и дальше по направлению к Центральному парку. Оба автомобиля двигались на юг. Нора Барт снова было открыла рот, чтобы выразить свое возмущение по поводу их молчания, но в этот момент кто-то из сидящих спереди нажал кнопку, и между передней и задней частью салона неслышно опустился прозрачный пластмассовый щит. Она видела, как они переговорились между собой, но уже не слышала ни слова. Ни один звук не проникал к ней за пластмассовую перегородку. Она видела лица парней, их жесты, отмечала, как движутся их губы, но на Нору внимания они больше не обращали, словно она уже и не ехала с ними в одном автомобиле. Они вели себя так, будто она уже умерла. Глава 18. Манхэттен, июль 1983. В 00:10 Саймон Бендер, держась на почтительном расстоянии, довел пожилых супругов-индийцев до входной двери роскошного многоквартирного дома на верхнем Ист-Сайде. Его светлые волосы прикрывал темный парик с косицей, над губой были наклеены фальшивые усы, а глаза спрятаны под темными очками с квадратными стеклами. На нем была зеленая майка с надписью «Ресторан дома и Джимми Б». В руках у него была большая картонная коробка с приправленной острым перцем пиццей и белый полиэтиленовый пакет, благоухавший итальянскими приправами и чесночным хлебом. Индийцы почти одновременно поглядели на незнакомца, не скрывая охватившего их невольного страха. Живя в Манхэттене, они уже знали, что преступность стала неизбежным злом даже в этом респектабельном районе. Испорченность нравов и неуважение к закону царили и здесь, на затененных деревьями улицах, застроенных палаццо в итальянском стиле и усадьбами в старофранцузском духе, дорогами, многоквартирными домами и сверкающими тонированными стеклами небоскребов. Отсутствие привратника еще больше испугало индусов. С некоторых пор привратник уходил с дежурства ровно в 00:00, поскольку ночное дежурство владельцы дома отменили в целях экономии. Саймон дружелюбно улыбнулся пожилым людям и, указав на ящик с пиццей, коротко сказал: «Доставка пиццы из ресторана». Напряжение разрядилось. В ответ на улыбку индейцы тоже с готовностью улыбнулись. Муж, тучный и истекающий потом мужчина, в традиционном белом в голубую полоску балахоне открыл ключом двойные стеклянные двери и, отодвинув одну из створок, вежливо предложил Саймону войти. Саймон покачал головой и с техасским акцентом сказал: «Только после вас, мэм», обращаясь к симпатичной сидеющей индианке в сандалиях желтом сари и с алым знаком касты на лбу. Та сжимала в руках театральную программку с заголовком «Король и я» и несла пакетик с готовым ужином из близлежащего ресторана.